Глава 12. Понедельник. День тяжелый. Шел в компанию словно на казнь. Или я излишне драматизирую. Все же где-то глубоко внутри у меня сохранилось чувство, что наш между собойчик с Женей подтопил лед. И я могу рассчитывать на что-то. Что именно, пока не понял. Спал накануне плохо. Ворочался сбоку на бок и уснул под самое утро, так что был довольно помятым, с красными глазами, словно всю ночь просидел за компьютером. Называется, хотел сегодня блеснуть, выглядеть круто, в его глазах, зачем-то. Глупости всякие в голову лезли, особенно когда я складывал в подарочный пакет выстиранную и выглаженную футболку. Да, пусть Соболев и пошутил, что мы, как возлюбленные, обменяемся подарочками и получил от меня указание, что мою собственную рубашку может оставить дома, но... Твою же мать! Я действительно не понимал, где заканчивались шутки, а где нужно было подходить к делу серьезно. Поэтому на всякий случай прихватил с собой чужое добро. Вот как буду его вручать, это уже отдельная песня. Наверное, провалюсь под землю. Особенно, если кто-то из коллег увидит. Поэтому я вышел из дома на полчаса раньше обычного. Думал, если приду первым в офис, то просто оставлю на столе шефа напоминание о нашей ночи. Ёбушки-воробушки, как звучит-то? И смоюсь тихонечко на свое место. Смогу уберечь нервную систему. Ага. Рассчитать-то я все рассчитал, кроме одного. Трудоголизма вышеназванного начальника. Соболев уже был в кабинете и просматривал какие-то бумаги. Сглотнул, обвел пустой офис взглядом, после чего, собравшись с духом, постучал по косяку, привлекая к себе внимание. Сосредоточенное лицо брюнета оторвалось от цифр. Заметив меня, Женя дернул уголком губ. «Доброе утро, Дмитрий Викторович!» Быстро, не давая времени себе на размышления, преодолел расстояние до его стола, вытягивая перед собой пакет и ставя прямо поверх отчетов. «Вот, возвращаю!» Соболев заглянул в пакет. «Футболка?» «Еще раз благодарю, что одолжили». Нервно оглянулся на дверь, которую не догадался закрыть за собой. «Да, лучше только на «вы». И со строгим соблюдением субординации». Евгений также посмотрел в проход, подмечая, что за пределами его кабинета все так же темно. Освещение я в офисе не включал, а как мотылек, тут же полетел к нему, на единственный источник света. Женя откинулся на кресло, не забирая пакет со злополучной футболкой. Он как знамя стоял между нами. «А я твою рубашку не принес». «Твою, не вашу». «Не беда». Еще раз дерганно стрельнул взглядом в коридор, после чего все же дошел до двери да закрыл ее. Вернулся на место под ехидным взглядом серо-голубых глаз. «Желаешь уединения?» «А вы так и продолжите меня подкалывать?» Женя пожал плечами. «А тебе бы этого не хотелось? Кажется, разряженная атмосфера помогает сплоченности коллектива». «Когда в коллективе больше двух?» «Значит, тебя не устраивает только наше общение тет-а-тет? А если бы здесь был кто-то еще, снес бы мои милые попытки расслабить тебя?» «Бля, ну как он это сказал? Мои милые попытки расслабить тебя. Сука, хочу расслабиться в его объятиях и стонать в голос, да так, чтобы тело потом ломило от боли в затекших мышцах. Вот такое расслабление сойдет?» Осмелел, подошел еще ближе, облокотился о его стол, наклоняясь к боссу. «Вам кажется, я напряжен?» И вот тут я знатно охренел, поскольку Соболев плавным движением перетек вперед, хватая мой галстук и притягивая еще ближе, к своему лицу, что также теперь замерло где-то над серединой стола. «А разве нет?» Кажется, я готов был сейчас наброситься на него, просто податься вперед, достереть эту ухмылку с губ жестким поцелуем. Хотелось прикусить его нижнюю губу, просто чтобы чуточку отомстить. «Тогда расслабьте. Пусть я буду жалеть потом, но сейчас не смог смолчать». Просто заглядывал в его глаза, ловил себя на мысли, что чувствую запах его духов, мимолетно позволяя легким полностью погрузиться в благоухание этого властного человека. И желал зарыться носом ему в шею, вдохнуть глубже, пока руки прошествовали бы по его груди ниже, до пряжки ремня. «Ты этого хочешь? Отлично!» Женя отпустил мой галстук. «На сегодня я освобождаю тебя от подсчетов. Поедешь со мной на встречу с китайскими представителями». Он снова отклонился назад, возвращая между нами приличное расстояние. А я завис. «Я на встречу? С вами?» «Разве я не ясно выразился? Тебе будет полезно посмотреть со стороны, как проходят переговоры на международном уровне. Буду представлять твой отчет по сравнительной стратегии продвижения алкогольной продукции на наш рынок. Так что, считай, ты будешь принимать непосредственное участие». Распахнул глаза. «Это плюшки повышения? Я ни разу еще не выходил за пределы офиса. Тем более, для встречи с китайскими партнерами. Да я мелкая сошка, чтобы даже думать о таком. Неужели теперь должности ведущего специалиста хватит, чтобы хотя бы переступить порог переговорной?» «А отъезд в 11, сразу после планерки». Выпрямился, понимая, что все еще опираюсь на стол босса, поправил галстук. «Интересное представление о расслаблении, но благодарю. Для меня это будет ценный опыт». Соболев кивнул, схватил таки пакет с футболкой и убрал куда-то вниз. Взял в руки отложенные бумаги. «Рекомендую пока освежить в памяти основные фразы на китайском, типа приветствий и прощаний». Я вышел из кабинета, в какой-то прострации включил компьютер и без задней мысли начал вбивать в поисковик правила поведения на переговорах с китайцами. Остановился. Что это сейчас было? Женя ловко ушел от провокации, сместил точки внимания на нейтральную тему. Он по ходу нашей беседы решил, что можно пригласить меня на переговоры или заранее запланировал совместную поездку. Если, как он и сказал, обсуждать будут сделанные моими руками отчет. Тот, из-за которого я провел почти всю пятницу, не разгибая спины. Но... Стойте. Мне казалось, я старался для нашего руководства. Соболев интерпретировал презентацию под иностранных коллег. Я снова запутался и перестал что-либо понимать. Когда в офис подтянулись коллеги, увидев меня, сосредоточенно что-то изучающего на мониторе компьютера, кто-то сочувственно заметил, что, кажется, трудоголизм нашего шефа заразен. Кто-то посочувствовал мне с повышением, но нашлись и те, кто подошел ко мне, как ни в чем не бывало. Маша и Катя. Та самая Катерина, что отсасывала боссу в туалете ночного клуба, и чье умение я запечатлел на видео. «Доброе утро, Дим. Как выходные?» Нацепил на лицо улыбку. «Ленивые. Дома отлеживался, фильмы смотрел, пиццу ел. А вы, девочки, как-то потерял вас на корпоративе. Разбрелись кто куда». Посмотрел на Катю. Изменится ли она в лице? Катерина потупила взор. «Ага. Значит, была еще вполне в сознании, когда согласилась на отсос. Забавно. Я ездила к родителям, помогала с огородом. Маша потянулась, после чего охнула, хватаясь за спину. Тот еще спортзал, конечно. А я... Катюша завела локон за ухо. Как и ты, Дима, с кошкой игралась. Не с киской ли? Вспоминая нашего властного шефа. Каюсь, грешен. Стоило мне оклематься полностью, да проводить Руса домой, я завалился на кровать, подтянул к себе телефон, с экрана которого на меня улыбался Соболев, да подушил змея. Ибо Демиан был недоволен тем, сколько раз он вхолостую вставал, так и не получая разрядки. Вредно это терпеть. А так... Представлял, что поверх моего ствола обернулись руки Евгения, неумолимо сжимая, пока сам босс выдыхал мне в ухо «Постани для меня». Не знаю, почему в моей фантазии Женя просил именно стонать, но вот, так получилось. Кончил я в кулак, закрывая глаза и представляя, как было бы замечательно, если бы попал спермой на него. И как бы Соболев отреагировал на мои жидкости поверх своего тела. Очередной виток фантазии, в котором я задеваю его лицо, а Евгений большим пальцем смахивает с щеки семенную жидкость, смотрит мне прямо в глаза и облизывает палец, и член снова стоит колом. Кажется, я так много не дрочил со времен студенчества. Особенно ощущая, как в наших отношениях все нестабильно. Возможно, меня возбуждала как раз-таки заведенная им игра, навязанные правила, по которым следовало всегда соблюдать какие-то границы. Я латентный извращенец, который желает, чтобы босс и дальше измывался, продолжал дразнить и манить к себе, оставаясь вне зоны досягаемости. Черт! Как же возбуждает невозможность дотронуться до него! Заставил себя сосредоточить внимание на том, о чем вещали девушки, и отогнать образ Жени, сидящего в кресле и раскинувшего ноги, чтобы мне было сподручнее добраться до вожделенного. Не знаю, как я высидел планерку. Все прошло мимо ушей, вернее, не так. У меня все тотчас выветрилось, что успело осесть в мозгу, как только Соболев подозвал к себе. «Дмитрий Викторович, собирайтесь, поедем вместе. Подходите на подземную парковку». «Я буду ехать с ним. В одной машине? Мама дорогая!» Зачем-то забежал в туалет, посмотреться в зеркало и пригладить прическу. Аки дева невинная перед первым свиданием. Совсем кукуха поехала. Спустился на лифте на подземную парковку, начал искать взглядом знакомую иномарку. Говорят, желания могут реализовываться, если их представлять. Ведь не так давно я думал, как было бы замечательно, если бы оказался пассажиром Эски. А теперь сажусь в Мерин, который выруливает ко мне, останавливаясь рядом. И с водительского Женя подмигивает. «Карета подана!» «Золушка, ёпт, на бал еду!» Вот только принц уже в наличии и исполняет роль извозчика. Пристегнул ремень безопасности, с любопытством поглядывая на Евгения. Тот скинул пиджак, повесив его на вешалку за своим сиденьем. И сейчас радовал меня обликом в рубашке и галстуке. Когда крутил руль, ткань натягивалась, облепляя мощные руки, и снова заставляя меня представлять, как бы эти самые конечности хватали меня, а не баранку. «Чего молчишь?» Я даже вздрогнул. «А что говорить?» «Ты посмотрел китайский разговорник, как я советовал?» «В общих чертах. Но ведь переговоры, как понимаю, будут вестись на английском?» «Разумеется. Но стоит придерживаться правил приличия и приветствия с поклоном изобразить без запинки». «Сделаю». «Покладистый какой». и улыбка на лице. Пусть он и смотрел вперед, даже не поворачиваясь в мою сторону. «Мы снова на «ты»?» «Не вижу препятствий общаться неформально. Мы же снова наедине. И никто подслушать не может. Так что обсуждать можем любые темы». Закатил глаза, отворачиваясь к окну. Снова провокация. «Евгений, мы же, кажется, договорились. Ночь не должна повлиять на работу». Он хмыкнул, разворачивая машину на перекрестке. «Разве я сейчас что-то говорил против? И, Дэм, у меня складывается такое впечатление, что тебе неловко в моем обществе. Разве я сделал что-то, чтобы заслужить такую отстраненность?» Скорее это я перегнул палку. А вот тут он довернул ко мне голову. Как раз остановились на светофоре. «Ты что-то вспомнил?» «Нет. Но мне хватает осознания, что я проснулся в кровати шефа и обещал... Ну, сам знаешь». Он поднял руку, начав растирать висок. «Я действительно не предполагал, что способен на такое». «Знаешь, Дим, как говорят, что у трезвого на уме, у пьяного на языке». Он тронулся с места, возвращая внимание на дорогу. «Ага, на языке. Член твой должен быть у меня на языке». Смущать дальше было просто некуда. «Значит, ты не гомофоб?» «Почему ты решил, что я противник ЛГБТ?» «Были звоночки». «Нет, я не имею ничего против сексуальных предпочтений людей. Если кому-то нравится кто-то от того же пола, это их личное дело. В конце концов, не от нас зависит, когда сердце ёкнет, и желание окажется выше здравого смысла». «Звучит очень ободряюще». Женя пожал плечами. «У меня есть знакомая, которая уже много лет встречается с девушкой». Поднял брови. Неожиданно. Не то, что у Соболева есть в друзьях лесбиянки, а то, что он признался в этом. Мне. Вот так непринужденно. И снова наша беседа с работы плавно скатилась в тему 18+, заставляя то испытывать жар, словно чувствовать себя на раскаленной сковороде, боясь сделать лишний шаг, то окунаться в ледяную воду, понимая, что очередное высказывание может быть воспринято не так, как я бы того хотел. Американские горки, блин. «И ты поддерживаешь их?» «Как я уже и сказал, я не лезу в постель друзей и не говорю, с кем спать. Если девочкам нравится быть друг с другом, что в этом плохого?» Некоторые мужчины упрямо уверены, что лесбиянки ждут только нужного самца, который покажет им, что такое настоящий секс, а их поцелуи и обнимашки – так, предварительные ласки. Женя задумался. «Возможно, я где-то глубоко в душе понимаю, почему». Думал, добавит, эти мужчины уверены в этом. Но Соболев удивил, закончив неожиданно. «Девушки выбирают общество других девушек. Чтобы не нарваться на диктаторские замашки таких вот решал. Все-таки дамы – существа ранимые, эмоциональные и хрупкие». «Не все, конечно, но, согласись, они более подвержены настроениям и перепадам гормонов, чем мы». «Ого, честно, не ожидал». Евгений все-таки урвал мгновение, чтобы поймать мой взгляд. «Ты многого обо мне не знаешь, Дим». «Все. Это выстрел в самое сердце». Заткнулся, понимая, что если узнаю еще что-то, что превозносило бы Соболева в моих глазах еще выше, не сдержусь. Положу руку ему на бедро, или, что еще хуже, отстегну ремень, да нырну под руль к его ширинке, чтобы показать, насколько я впечатлен его кругозором и широким взглядом на нашу братью».